Глава 4. Новая бизнес-стратегия. Пространство цивилизации Варси. Система Ламфоа. Планета Силунда. Главной офис концерна Силун Дамоа Ракката АО. Заседание Совета акционеров. Представитель Совета акционеров хмуро смотрел на развернутое посреди конференц-зала изображение графиков и диаграмм, отображающих состояние дел концерна за истекший период. Цифры безжалостно демонстрировали продолжение падения и без того ничтожных прибылей. Топ-менеджер ВАО Симона Лиса Кедрини Лаа, ваша позиция на меньшей мере легкомысленна, недовольно произнес он. Вы отдаете себе отчет в том, что предлагаете. Это же рейдерский захват, причем абсолютно неприкрытый. Именно так, господин председатель, с готовностью подтвердил ВАО. Я продумал все. Вплоть до незначительных мелочей и гарантирую, что к концу текущего финансового периода месторождение будет принадлежать нашему концерну. «Это авантюра!» – гневно воскликнул мультихромный отпечаток одного из основных миноритарных акционеров. Заседание являлось неочередным, созывали его экстренно, и потому многие акционеры не успели прибыть на Силунда и были вынуждены присутствовать на нем посредством средств дальней связи. Сейчас у вас нет ни одного представителя в комиссии по надзору и аудиту. Мы не сможем пролоббировать свои действия. Конкуренты обратятся в суд, и мы не только не удержим захваченное, но и понесем гигантские убытки по исковым требованиям. На центральном мультихроматроне тут же вспыхнули данные, отображающие мнение остальных членов Совета акционеров. Предложение ВАО не понравилось никому. Ничего, его выступление еще не закончено. Они просто не видят все перспективы и выгоды предложенного плана. Он откроет им глаза. Главное, чтобы они не лишили слова. И все же, господа акционеры, топ-менеджер держался спокойно и уверенно. Позвольте мне изложить свой план полностью. Если вы внимательно вникнете в детали, то увидите, что отсутствие у нас лоббистов в правящем концерне никоим образом нам не помешает. Захват удастся, я гарантирую. Он принялся водить рукой по воздуху, и считывающая их автоматика послушно воспроизводила на презентационном мультихроматроне цифры и выводила нужные изображения. Взгляните, господа. ВАУ быстрым движением набросал схему захвата. Месторождение находится тут, на самой окраине системы Кармоя, в которой нет заселенных планет, но пояс астероидов все еще очень богат. Место весьма удаленное, система последняя в доступном нам пространстве и осваивается менее 300 лет. Последовательность наших действий проста. Сперва мы через подставленных лиц организуем фиктивную компанию с небольшим уставным капиталом. Она обратится к концерну-владельцу месторождения и выразит желание приобрести его целиком за совершенно смешные деньги. Владельцы, разумеется, откажут. Сразу после получения отказа флот нашей службы безопасности, заранее снабженный опознавательными кодами новой компании, прибудет в систему Кармоя и захватит месторождение. Конечно, она охраняется, но никто не ожидает в той районе серьезных столкновений. Мои сотрудники под видом рекламных агентов тщательно изучили всю Солнечную систему. Если собрать крупные силы и по частям, не привлекая внимания, перебросить их к Кармоя, то добиться решающего преимущества вполне возможно. Итак, фиктивная компания захватит месторождение. Разумеется, владельцам без труда удастся связать одну с другим, после чего они попадут на захватчиков в суд гегемонии, а также пошлют к месту событий подразделения своей службы безопасности. Но фиктивная компания будет полностью отрицать свою принадлежность к силовой акции, а предоставленные ею суду финансово-учредительские документы покажут отсутствие у нее военных сил, подобных тем, что захватили месторождение. Помимо этого, войска владельцев, прибыв к месторождению, не только не встретят сопротивления, но и найдут его инфраструктуру невредимой. А вот добытое сырье окажется похищенным, а все архивы и базы данных уничтоженными, что тоже войдет в материалы расследования и затянет судебное разбирательство по причине недостатка доказательств. После этого фиктивная компания подаст на владельцев встречный иск, обвинив их в клевете и попытке расправиться с конкурентами силовым способом. Она будет настаивать на том, что владельцы месторождения сами инсценировали нападение, чтобы уничтожить следы своих преступных финансовых махинаций. в качестве одного из оснований будет указано на сочетание уже известных фактов. В результате нападения месторождение не пострадало, но вся отчетность погибла. К тому же у фиктивной компании просто нет средств содержать захватнический флот. Спустя некоторое время ее руководство объявит о том, что из-за судебной тяжбы репутация компании безнадежно погибла, и объявит ее банкротом. Виной всему являются владельцы месторождения, которые погубили молодой бизнес в угоду своим преступлениям. Вне зависимости от результатов судебных тяжб, котировки акций владельцев месторождения просядут, а доверие партнеров по бизнесу к ним уменьшится. Тем временем нападения на район разработок будут продолжаться. Причем нам не обязательно ввязываться в серьезные столкновения. Регулярные террористические акты и внезапные атаки месторождения на разных участках вскоре дестабилизируют его работу. Резко вырастет текучка кадров и нехватка рабочей силы. Владельцам придется повышать зарплаты, что сильно повысит расходную часть. Кроме того, они будут вынуждены держать там усиленную охрану, а это также дополнительные расходы. В результате месторождение станет убыточным. Вау быстро накидал еще одну схему. Обратите внимание, господа акционеры, он выделил нужные позиции. Прибыльность месторождения целиком зависит от низкой себестоимости добычи сырья. Район разработок находится вдали от основных торговых перекрестков, и извлекать серьезный доход от его эксплуатации способен лишь очень крупный концерн, так как торговая наценка на добытую руду минимальна. Прибыль обеспечивают колоссальные обороты и низкая себестоимость. Предложенная мной схема не только полностью сведет на нет все плюсы месторождения, оно быстро станет для владельцев финансовой воронкой, поглощающей средства. И в своих бедах они будут винить фиктивную компанию, к тому моменту переставшую существовать. Я позабочусь о том, чтобы версия о непрекращающейся вендетте дошла до них в сочных красках. Правильно проведенная информационная кампания перечеркнет всех их надежды на благополучный исход, а также отобьет у всех остальных желание ввязываться в бесконечный вяло текущий конфликт. Никто в гегемонии давно уже не может похвастать высокой доходностью, и такой груз никому не нужен. Владельцы не смогут даже продать этот бизнес. Вот тут, господа акционеры, не настанет время даже для нашего появления. Мы обратимся к владельцам с предложением выкупить месторождение по остаточной стоимости, и они не упустят возможности извлечь из тупиковой ситуации хотя бы какие-то деньги. Наш концерн приобретет район разработок, некоторое время мы для видимости поборемся со злоумышленниками, затем наведем порядок и выгодно продадим месторождение. Проведенный мною анализ показывает, что в случае нормализации обстановки на разработках не менее 3 концернов, имеющих штаб-квартиру в том секторе пространства, будут заинтересованы в его приобретении. Моя схема принесет нашему концерну 327% чистой прибыли, и это по самому завышенному варианту расходов. Я представил вашему вниманию все расчеты. По сути, вы предлагаете втянуть концерн в затяжную войну. Председатель совета акционеров скривился еще сильнее. И это тогда, когда мы не имеем ни поддержки правящего концерна, ни доходности, ни перспективных договоров с партнерами. Я посмотрел ваши выкладки. Сумма, в которую выльется в подобная схема, баснословна. В случае неудачи мы лишимся половины уставного капитала на одних только судебных исках. Концерн ослабеет настолько, что станет для конкурентов легкой добычей. «Но господин председатель», — воскликнул Вау, — «господа акционеры, все мы прекрасно знаем, что наш концерн находится в глубоком кризисе. Если в ближайшее время ситуация кардинально не изменится, постоянная убыточность сожрет нас за 3 периода. Но ни для кого не секрет, что существенного прорыва ожидать неоткуда. Вся торговля и гегемония поделена еще 1000 лет назад. Никто не отдаст нам свой кусок. Я же предлагаю совершенно новую стратегию бизнеса. Не мне вам объяснять, что прибыль от торговли зависит от разницы между покупкой и продажей ценой товара. И моя схема дает нам не только великолепную разницу. В случае успеха мы можем полностью переориентироваться на новый бизнес. Ваша так называемая новая бизнес-стратегия была известна со времен подписания первых договоров», — иронично заявил кто-то из миноритариев. «И никогда еще компания Raider не существовала долго. Да, это высокие прибыли за короткий срок, но концерн быстро приобретет дурную славу и растеряет партнеров и клиентов. Кроме того, рейдерство неизбежно приведет нас к политической смерти, а договоры с компаниями, не имеющими политического веса, стоят недорого. Я против». «Никто не обязывает нас доводить дело до столь трагических последствий», — возразил Вау. «Мы сможем быстро поправить наше положение и сформировать мощный финансовый инструмент. Имея его, вы, господа акционеры, сможете организовать новый концерн и перевести в его собственность большую часть активов. Если наш новый бизнес и дискредитирует Силун Дамо Аракату АО, то вы сможете закрыть его без потерь. Наоборот, из этого можно извлечь огромную пользу. Я уже вижу блестящую схему. Новый концерн говорит «нет» рейдерству и побеждает старого монстра. С такой репутацией мы сразу же приобретем вес на политической арене. И учитывая наше незавидное текущее положение и более чем сомнительные перспективы, политические рейтинги новой компании будут однозначно много выше имеющихся сейчас. «Позвольте, я правильно вас понял?» – прервал его председатель совета акционеров. «Вы говорите о том, чтобы закрыть концерн Силун Дамуа Раката АО?» «Не сразу», – уточнил Вао. «Лишь тогда, когда в этом настанет необходимость. До того момента мы успеем всего подготовить. Я детально продумаю всю схему». «Вы так легко и играючи предлагаете уничтожить бренд, известный всему бизнесу галактики вот уже 2000 лет?» Председатель, казалось, даже не слышал его объяснений. «Да еще и столь унизительным способом утопив нашу репутацию в грязи рейдерства?» «Есть ли смысл держаться за умирающий бренд?» – Вао скрыл раздражение. «Я, как топ-менеджер, ответственно заявляю, что наша компания обанкротится через 2, максимум через 3 периода, если мы не предпримем решительных действий, и легендарность бренда нас не спасет. В лучшем случае он уйдет с молотка на аукционе по процедуре банкротства». «Топ-менеджер Вао Симоэн Алиса Кэдрини Ла», – перебил его председатель, – «совет акционеров выслушал ваш доклад. Представленная вами презентация будет подробно изучена нами позже. Сейчас вы свободны, топ-менеджер. Можете идти». Он указал Вао на дверь и обернулся к концерн-залу, заполненному мультихромными изображениями акционеров. «Наше заседание продолжается. Я позволю себе взять слово и представить господам акционерам свой вариант вывода концерна из кризиса. Он основан на продаже части пассивов». Дальнейшее обсуждение от Вао отрезали закрывавшиеся за спиной двери. «Глупцы, они даже не пожелали вникнуть в суть моей схемы, а ведь она блестящая. И так ясно, предложение не примут, иначе бы не выставили за дверь. Совет акционеров возьмет за основу антикризисные программы финансовые схемы председателя». Чушь. Да продажа пассивов на какое-то время продлит агонию концерна, но это все равно станет лишь отсрочкой банкротства. Прибыли-то нету. Чтобы выйти на нулевой баланс, концерну необходимо реализовать едва ли не все пассивы. А кто сейчас на рынке станет приобретать заведомо убыточный бизнес? На это пойдут немногие. Да и то предложенные цены будут смехотворны. Пора подыскивать другую работу. Вао вышел в широкий холл и уселся в один из корпоративных транспортеров. Полупрозрачный зеленый пузырь едва слышно зажужжал и вынес его из здания штаб-квартиры. Топ-менеджер бросил на завитое в жгут 100-метровое строение недовольный взгляд. Архитектура концерна столь же стара, как и его бренд. Вот бы выбраться из этой захолустной системы с единственной кислородной планеты куда-нибудь поближе к столице. Да только где уж там? Сколько сейчас таких желающих, как я? Не пересчитать. Материнская система гегемонии перенаселена до предела. Теоретически перспективы в столице безграничны, но вот практически... Практически там не пробиться. Он улегся на мягкую губку ложа и ткнул ладонью в мембрану управления, отправляя транспортер к дому. Миллиарды варси стекаются туда со всей гегемонии, готовы на любую работу. Что меня там ожидает? В лучшем случае место рекламного агента или младшего торгового представителя. А здесь я, по крайней мере, топ-менеджер. Пузырь покинул город и поплыл по невидимому воздушному коридору. Вао посмотрел сквозь полупрозрачный пол на стремительно мелькающие внизу синие квадраты лесополос, отделяющие друг от друга закрытые элитные жилые анклавы. До его дома еще полчаса лета. Ему приходится жить в другом полушарии, в анклаве, далеком от элитного качества. Прошли те времена, когда должность топ-менеджера крупного прославленного концерна гарантировала высокое жалование и роскошную жизнь. Такое осталось только в сказках и исторических архивах тысячелетней давности. У него даже нет собственного транспортера. Впрочем, по нынешним меркам он живет еще прилично. Отдельные апартаменты, пусть крохотные и в нищенском районе, но все-таки личные. Корпоративный транспорт, уважение соседей, служебное положение. Топ-менеджер вновь нахмурился. Не хотелось бы оказаться уволенным после сегодняшнего заседания. Кандидатов на его место предостаточно, ведь безработица в государстве давно уже достигла небывалых высот. 30 лет назад он ценой огромного перенапряжения победил во множестве собеседований и конкурсов, прежде чем получил место в концерне. Дорасти до должности топ-менеджера в наше время – подвиг сродни созданию собственного концерна во времена эпох былого величия. Вау из кожи вон лез, чтобы его работа в компании была не только заметной, но и существенно полезной, и в конечном итоге стал лучшим разработчиком финансовых схем среди всех менеджеров штаб-квартиры. И теперь его главное детище – новая бизнес-стратегия, гарантированно позволяющая концерну не просто избежать неизбежного и повысить капитализацию, но и обрести давно утраченный политический вес, встретила столь категоричное неприятие у акционеров. За такое точно могут уволить. Вау печально вздохнул. И во что уперся вопрос? В бренд. В клочок мультихромного изображения, пульсирующего на документах и рекламных спутниках. Да, ему 1000 лет, но стоит ли это банкротство? Конечно, у акционеров немало состояние, денег хватит на много поколений потомков, но ничто не вечно во вселенной, даже торговля. Некогда великая гегемония, которой век подряд прозябает в упадке. Цивилизация выдающихся коммерсантов и торговых гениев превратилась в скопление нищих планет, заполненных безработными и бездомными. Давняя война была проиграна, и раса Ваарси оказалась заперта в одиночестве. А что такое полная изоляция для цивилизации торговцев? Она немногим лучше гибели. Торговые связи разорваны, поставки прекращены, тысячелетиями ориентированная на схему импорт-экспорт промышленность мгновенно лишилась разума всего. Какое-то время гегемония держалась на накопленных резервах, срочно воссоздавая недостающие сферы производства и перестраиваясь на внутренний рынок. Но так или иначе, весь бизнес в конечном итоге оказался поделен между гигантами-монополистами, и цивилизация торговцев, лишенных торговли, начала терять обороты. Чему удивляться? Наука и промышленность гегемонии всегда занималась лишь высокодоходными отраслями, остальное проще и выгоднее было покупать. Конечно, разработку и производство всего необходимого удалось наладить, но все это было далеко от совершенства. Как получить высочайшее качество в области, которая никогда не имела отношения? Тем более, если бизнес тебе дается лучше науки. Да и торговля межприрожденных торговцев – занятие крайне малоприбыльное. Все знают ходы друг друга наперед. Гегемония цеплялась за иссякающие прибыли изо всех сил, но все равно пришла в упадок. Вот уже 1500 лет, как вся цивилизация фактически принадлежит десятку мегаконцернов, между которыми болтается 1000 других концернов поменьше. И количество последних быстро уменьшается. Средний бизнес разоряется, малого давно уже не осталось. Олигархия становится еще более состоятельной, зато число нищих, бездомных и безработных с каждым периодом растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Планеты с теплым климатом чудовищно перенаселены, так как многие Ваарси, лишившиеся последнего жилья, всеми правдами и неправдами пытаются перебраться туда. Миллиарды соплеменников живут прямо на улице, и единственный источник их доходов – крохотное пособие по безработице. Пузырь достиг трущобных анклавов и начал снижаться, гася скорость. Автоматика транспортера объявила о приближении к дому и разрешила встать с ложа. Вау надавил на управляющую мембрану и, погруженное в губку тело, приняло сидячее положение. Пузырь поравнялся с этажом, на котором располагались его крохотные апартаменты, и завис, уступая дорогу патрульным катерам службы безопасности концерна. Топ-менеджер проводил взглядом округлые плавники боевых машин, стремительно уходящих к нижним уровням трущоб. Похоже, у кого-то из бездомных сдали нервы, и вскоре он окажется в тюремных рудниках или вовсе успокоится навсегда. С дисциплиной теперь строго. Периодов 400 назад, если верить архивам, доведенный нищетой до крайности народ устроил серьезные беспорядки сразу в нескольких солнечных системах. Произошли многочисленные разрушения, концерны понесли приличные убытки, имелись даже жертвы из числа представителей топ-менеджмента и высшего руководства. Правящий концерн тогда принял жестокий закон, дающий компаниям право применения на собственных территориях любых мер и обязал их отныне нести полную ответственность за поддержание правопорядка. С тех пор даже самые мелкие беспорядки пресекались очень жестко, вплоть до физического уничтожения зачинщиков прямо на месте. Но кого это беспокоит? Жизнь бездомного ничего не стоит. На место ликвидированного или сосланного на месторождение немедленно переселяются десяток новых. нищета ежепериодно выбрасывает на улицы миллионы ВАРСИ. Впрочем, добропорядочные граждане остались довольны. Если не принимать во внимание сведенные к нулю права нищих и бездомных, то жестокость нововведенного закона оказалась выгодна во всем. Правящий концерн экономил на полицейских службах, ограничиваясь арбитражными функциями в конфликтах между компаниями. Сами же компании приобрели почти неограниченную власть на собственных территориях. Штаты служб безопасности резко выросли, увеличивая занятость населения и количество рабочих мест, что благотворно сказалось на настроениях платежеспособного населения. Компании-производители военной техники и снаряжения получили дополнительные заказы. В общем, сплошные плюсы. В гегемонии воцарился порядок, на улицах спокойно. Нет ни грабежей, ни преступлений. Почти. Время от времени какого-нибудь обнищавшего до крайности бездомного покидали последние остатки терпения, и он пытался силой добыть себе пропитание сверхположенного пособия. Тогда к месту преступления быстро прибывала служба безопасности концерна, и бедолага отправлялся в рудники или к праотцам. Видимо, что-то подобное случилось и на этот раз. Полицейские катера скрылись из виду где-то у основания закрученного в покрытый наростами жилых сателлитов жгут высотного здания. Вау, удрученно нахмурился. Не оказаться бы вскоре на месте того, за кем пришел патруль. Пузырь его транспортера продолжил движение и пристыковался к апартаментам. Оказавшись дома, топ-менеджер первым делом активировал мультихроматрон и подключился к каналу всеобщей биржи труда. Он возлагал большие надежды на сегодняшнюю презентацию, но акционеры не восприняли предложенные им стратегии. Если его уволят, это будет конец не только карьере, но и нормальной жизни. Сбережений не хватит надолго, апартаменты придется продать и переселиться на самое дно трущоб. Но и там на одно пособие по безработице долго не присуществуешь. Найти работу крайне сложно, не говоря уже о том, что она будет грубой и малооплачиваемой. Вон какие списки претендентов, даже очереди на вакансии разнорабочих заняты на год вперед. Он некоторое время просматривал перечень мрачнее все сильнее. Во всей гегемонии нет ни одной свободной вакансии его уровня. Все готовы зубами держаться за свои места, можно встать на очередь, но это предельно рискованно. С одной стороны, имеющий работу специалист, подавший заявку на смену в компании, представляет для работодателя большой интерес. Ведь это означает, что специалист уверен не только в своих силах, но и в своей немалой ценности, ведь уровень топ-менеджера подразумевает наличие определенной инсайдерской информации. С другой стороны, все концерны прекрасно это понимают, и потому служба безопасности тщательнейшим образом штудирует все базы данных службы занятости, выискивая потенциальных перебежчиков. Если на его предложение кто-нибудь не откликнется за 2-3 дня, он неизбежно будет вычислен безопасниками концерна, и тогда его уволят с позором. А это волчий билет навсегда. Мрачный ход мысли прервал вызов системы связи. Вау прислонил ладонь к мембране управления и на секунду замер от ужаса. Вызов из отдела кадров. Катастрофа оказалась ближе, чем он мог предположить. Уже зная, что именно услышит, он обреченно ответил на вызов. Топ-менеджер ВАУ Симо Налиса Кедрини Лаа. Мультихроматрон высветил огромный офис на переднем плане которого возвышалось рабочее место самой дорогостоящей конфигурации. Сидящий за ним ВАРСИ жестким взглядом буравил поникшего ВАУ. «Я начальник отдела кадров концерна Силун Дамуа Рокато АО. Хай-топ-менеджер Ринсуа Маали Бинуато Лебриза Моа». Официально представился начальник. Это было излишне. Тройку хай-топ-менеджеров концерна все служащие знали в лицо. Всю последующую неделю он провел в непрерывной суете и нервотрепке, стремясь урезать свои расходы до предельно возможного минимума. Пришлось отказаться от всех информационных подписок и медицинского обеспечения, а также аннулировать регистрацию в сетях юридической, социальной и прочих поддержек. Продать апартаменты удалось лишь по убийственно низкой цене, и ВАУ переехал на самое дно трущобного анклава, в крохотную жилую ячейку размером 5 на 6 шагов. Плата за нее была невелика, и в совокупности с самой дешевой пищей, подпиской, он мог рассчитывать прожить здесь года 3-4, если не вырастут цены. За это время необходимо отыскать какую угодно работу, иначе нищета и бездомность ему обеспечены, а из такой трясины выбраться невозможно. Он встал в очередь на 3 сотни вакансий. разослал резюме в сотни разных компаний и, не раздумывая, сделал бы заявок в 10 раз больше, но это было все, что позволял его банковский счет. Ведь до места собеседования придется добираться за свои кровные. И не факт, что собеседование закончится приемом на работу. Более того, скорее всего, все произойдет с точностью да наоборот. А это подразумевает, что проживание и обратный билет придется оплачивать из своего кармана. Пожалуй, стоит сравнивать цены на аренду жилья перед такой поездкой. Возможно, будет выгоднее оставаться жить на планетах неудавшегося собеседования. Тоска безнадежности окутывала его все сильнее, и Вао был рад тому, что его ячейка слишком дешева для того, чтобы иметь мультихромную имитацию окон. Не хотелось лишний раз видеть толпы бездомных нищих. Нечто похожее на положительные эмоции он испытал лишь однажды, когда смотрел короткую информационную сводку на центральном новостном канале «Гегемония». Это СМИ являлось единственным бесплатным источником информации и традиционно финансировалось правящим концерном. Представители концерна Силун Дамао Раката АО, находящегося на грани банкротства, будничным тоном объявил диктор, сообщили, что компания перешла к новому владельцу. Детали сделки не раскрываются. Известно лишь, что переговоры были проведены в весьма короткий срок. Все основные миноритарии Силун Дамао Раката АО согласились на сделанное им предложение нового владельца. Теперь этот бренд, имеющий 2000-летнюю репутацию, принадлежит господину Ива Моэло Радама Растахи Соо, сыну одного из миноритариев правящего концерна. Интересен тот факт, что до настоящего момента господин Ива не проявлял интереса к бизнесу и предавался экстремальному космическому туризму, проведя все свое время в путешествиях вдоль границы доступного гегемонии пространства. И хотя аналитики сомневаются в принципиальной возможности спасти концерн, отец нового собственника уже выразил удовлетворение решением сына. Он заявил, что какой бы ни оказалась судьба концерна Силун Дамао Раката АО, сам факт того, что его сын бросил заниматься ерундой и погрузился в серьезный бизнес, уже достоин всяческих похвал. Другим новостям. Сегодня служба безопасности одного из концернов «Большой девятки» подавила последний очаг террористического смуты в системе Лакамура, вспыхнувшей в трущобах сразу двух городов планеты Ралмунга. Вао выключил хроматрон и улегся на постельную губку. За что его уволили? Даже сторонние аналитики не дают концерну никаких шансов, а ведь у них нет и 70% всей внутренней информации. Бывший топ-менеджер скривился. Его схема давала компании шанс, а теперь концерну точно конец. Наверняка акционеры не нашли никаких способов избежать банкротства. Вот и продали компанию богатому папенькому сыночку. Быстро и дешево, чтобы спасти свои деньги. Не имеющий опыта юнец убьет концерн даже раньше, чем тот умрет сам. Хоть какая-то радость, компания без ВАО просуществует недолго. Он нажал на управляющую мембрану и деактивировал подсветку ячейки. Завтра предстоит много ходить по трущобам в поисках краткосрочной или нелегальной работы. Стоит как следует выспаться. Неожиданный вызов системы связи разбудил его под утро. Вао открыл глаза и не сразу понял, что вызов ему не снится. Коммерческую связь он отключил еще в день увольнения, чтобы сократить расходы. Значит, вызов пришел по государственному каналу за счет инициатора разговора. Потенциальные работодатели так на собеседование не вызывают. Значит, случилось что-то нехорошее. Неужели это судебные исполнители? Вдруг концерн подал на него в суд, обвинив в оскорблении и хочет отобрать последние крохи? Вао в страхе нащупал ладонью ближайшую мембрану управления и включил освещение. Пожалуй, лучше не одеваться, надо дать им намек, что у него просто нечего избирать. «Господин Вао Симо Аналиса Кэндрини Ла?» Осведомились мультихромовое изображение звонящего. «Бывший топ-менеджер концерна Силун Дамао Раката АО?» «Да, это я», — подтвердил Вао, напряженно ожидая самого худшего. Странно, но внешность собеседника казалась ему смутно знакомой. «Мое имя Ива Моэло Радама Растахи Соо», — представился тот, не обращая внимания на почти полное отсутствие одежды на Вао. «Я новый владелец концерна, в котором вы работали. Фактически вас уволили по моему распоряжению. Получив компанию, я решил начать со смены руководящего менеджмента. Это освежает бизнес». «Весьма польщен вашим вниманием», – осторожно ответил Вао, тщательно подбирая интонации, чтобы фраза не выражала сарказма. Конфликт с представителем одной из семей правящей олигархии равносилен медленному и изощренному самоубийству. Могу ли я спросить, чем обязан? Сразу хочу заверить вас, что не имею никаких претензий к концерну и не собираюсь инициировать никаких судебных... Я ознакомился с вашим последним бизнес-планом, перебил его собеседник, тем самым, из-за которого отдел кадров поставил ваше имя первым в списке на увольнение. Я? Вау внутренне сжался. Он так и не знал, что они попытаются добить его. Я очень сожалею. Я действительно из самых благих побуждений. Клянусь, господин Ива Моэла Радама Растахи Соа, я не из... как в коем мере не замышлял оскорбить концерн и его замечательный легендарный исторический бренд. Я разрешаю вам обращаться ко мне собственник Ива, господин Вао, снова оборвал его новый владелец. Разработанная вами схема мне понравилась. Я нахожу ее весьма перспективной во времена всеобщего упадка, поглотившего гегемонию. Более того, я лично доработал некоторые ее положения и довел схему до совершенства. В этом у меня нет никаких сомнений. А потому, как вы, господин Вао, смотрите на мое предложение вернуться в концерн, я хочу назначить вас на должность хай-топ-менеджера службы безопасности. Вы будете лично курировать воплощение нашего нового бизнес-плана в жизнь от начала и до конца. Вы ведь имеете опыт службы в армии, хай-топ-менеджер Вао? Да, господин собственник Ива. Вао бросил в жар от услышанного. До поступления на работу в концерн я 5 лет отслужил в космофлоте. Вот и отлично, спокойно ответил новый владелец. Через 5 часов я ожидаю от вас подробного перечня необходимых действий с указаниями конкретных сроков и запросов на все необходимые ресурсы. Транспорт уже направлен к вашему дому. Владелец собрался отключиться, и Вау в ужасе бросился к его изображению. Но он не сможет меня найти. Он чуть не умер от осознания того, что в первую же минуту работы потеряет корпоративную машину. Здание, в котором я арендую ячейку, не предназначено для стыковки. Не переживайте об этом, отмахнулся собственник. Вас разыщет ваша личная охрана, и ее катера сопровождают яхту. Если наша первая совместная схема сработает успешно, считайте все это моим подарком.